Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает радиопрограмма «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Давно мне хочется сделать, ну, хотя бы несколько передач о смысле и значении театра, каких-то знакомых нам с детства драматических сюжетов, попробовать понять, что такое театр. И так как само по себе понятие это безумно сложное, то я решил именно с него и начать. Тема совсем абстрактная и совсем непростая, потому что театр, особенно в России, возник относительно недавно, и довольно долго к нему относились чрезвычайно сложно. Ваганов, уличных актеров театральных в Москву не пускали еще в 18 веке и хранили их, как известно, за чертой города, на Ваганьковском кладбище. Да, именно оно и было всегда актерским кладбищем Москвы. Уж извините, что такую, с такой мрачной темой начинаю. Но эти вопросы, они вечные. Что такое театр? Зачем люди ходят в театр? Легендарный Юзовский когда-то знаменитому сборнику своих статей о театре и дал именно такое название. «Зачем люди ходят в театр?» И вот наш режиссер сегодня спросил меня, может быть, называть передачу сегодняшнюю «Зачем люди не ходят в театр?» или «Почему люди не ходят в театр?» Ну что ж, на самом деле тот же самый вопрос. Дорогие радиослушатели, сегодня по телефону 495-956-1514 мы проводим что-то вроде опроса. Что такое театр? Зачем он нужен душе человеческой? Или, может быть, не нужен? Может быть, театр умер? Однако, насколько я знаю, московские театральные сцены, театральные залы сегодня полны. Ну, по крайней мере, те, которые пользуются хоть каким-то минимальным успехом у публики. Люди ходят в театр. По-прежнему ходят в театр. Только вот зачем, когда существует интернет, кино и вообще зрелище стало чуть ли не основой современной культуры? Что это такое? Это противодействие, и люди по такой навязчивой привычке ходят на какую-то такую, в общем, уже не очень интересную зрелищную работу. Или все-таки театр зачем-то нужен человеческой душе? Вот ваше мнение об этом хотелось бы услышать сегодня. Еще раз напомню, 495-956-1514, наш телефон. Где 495? Это код города Москвы, а 956-1514 – это код, это постоянный телефон нашего прямого эфира, простите, пожалуйста. Вот я как-то прочел интервью Ивана Дыховичного, режиссера нашего известного. Он утверждает примерно следующее. В театр ходят одни извращенцы. Любовь к театру – разновидность мазохизма. Знаете, если с детства человеку внушать, что вот это хорошо, это должен делать каждый культурный человек, так даже к физической боли человека можно приучить, и в дальнейшем он будет получать от нее удовольствие. А театра аура и внушение высокоинтеллигентного мероприятия. А каждый хочет быть интеллигентным, потому и ходит в театр. На самом деле, человеку от театра ничего не нужно. Ну и если ваших звонков не будет, что ж, может быть, это действительно так. Вообще, поразительная вещь, сколько рядом с нами живет удивительных феноменов, которые мы действительно не понимаем. Ну, зачем люди ходят в театр? Хотя, конечно, по степени информационного потока это зрелище сегодня далеко не самое эффективное. Вот об этом разговор по телефону 495-956-1514. И так как театр, похоже, уже устаревающее понятие, как, впрочем, наверное, и программа «Серебряные нити», то поэтому сегодня я решил вспомнить какую-то устаревшую музыку, потому что театр – это ощущение необыкновенно важное и в юности, и в зрелости. А так как музыка – это музыкальный театр, то в Московском музыкальном театре таким впечатлением навсегда, на всю жизнь для меня осталась Татьяна Ивановна Шмыга и то, что она спела в Московском театре. Итак, для того, чтобы как-то заговорить о театре, для начала еще пару справок. Наверное, все знают это, но тем не менее. Театр, само слово, имело первоначально основное значение как бы территории, место для зрелищ. Затем, собственно, стало обозначать некое зрелище. В непосредственном переводе главного значения этого слова с греческого. Мы сегодня имеем в виду все виды театров. Драматический, оперный, мюзикл, балет, пантомима, оперет, детский, кукольный, поэзии, танцы, теней, зверей, абсурда, уличный. В общем, все, что вы называете, объединяете под словом театр. Собственно, история театра в России началась в 17 веке. Так хочется сказать, им же и закончилась, потому что в 1672 году при дворе царя Алексея Михайловича открылся первый в России театр, извините. А до этого все театральные действия разыгрывались лишь скоморохами для толпы на улице. Петрушка, неунывающий непобедимый герой кукольных народных представлений, на ярмарках считался защитником слабых и угнетенных и высмеивал власть и церковные порядки. Как, впрочем, это принято и до сих пор. Царь же поручил лютеранскому пастору, Готфриду Грегори, создать придворный театр для избранных по западному образцу. Пастор собрал группу из 60 иностранцев, естественно, немцев в основном, и предпринял постановку пьес на религиозные и исторические темы. Некоторые спектакли ставились на немецком языке. На представлениях обычно присутствовали царь и его ближайшее окружение. Однако уже через 4 года, в 1676 году, после смерти Алексея Михайловича, театр был закрыт. Ну, вот, собственно, как бы для начала и все. Доброй ночи, Иван Николаевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Во-первых, огромное спасибо, что вы поставили Татьяну Шмыгу. И вот я сейчас скажу, и после этого у меня и к вам будет вопрос. Можно? Да, конечно. Вот. Только сначала, зачем же все-таки люди ходят в театр? Да, ну, ходят в театр, понимаете, театр — это, в общем-то, это одна из разновидностей вид искусства. Я считаю так, значит, на первом месте это музыка, значит, на втором месте это, конечно, театр, и на третьем месте это уже литература. Вот если так иерархия, конечно, так сказать, культура — это... Иван Николаевич, стоп, объясню. Очень интересно для старшего поколения. Смотрите. Телевидение, DVD, видеомагнитофоны, резкое улучшение качества воспроизведения видео и звукозаписи. Невероятное, на порядок. Зачем ходить в живой театр? Александр Геннадьевич, это же техника, это же, понимаете, ну что это? А там живое общение с артистами, понимаете, так сказать. Смотрите, сразу, Иван Николаевич, да сразу. Это ведь невероятно главная причина. Знаете, почему невероятно главное? Потому что удивительная вещь. Мы почему-то ходим в театр, потому что театр предполагает живое общение с актерами. А живая потребность в театре, потребность в живом общении с актерами означает, что у нас с вами в душе есть мучительный недостаток этого самого живого общения в реальности. Театр ведь в любом случае драматургом, режиссером, ну, как бы очищает эту тему. Он в любом случае делает общение значимым. И мне кажется, что с того момента, как возник театр, и смотрите, как ведь интересно же очень. Извините, пожалуйста. Интересно ведь чрезвычайно, поскольку мы никогда не задумываемся. Русский классический театр, МХАТ, да, всегда назывался русским психологическим театром. Они психологи, театральные режиссеры, если не психиатры, сейчас разогну, потому что тут много очень всяких разных корней ассоциаций. Просто это очень важно понять, это лежит на поверхности, совсем на поверхности. Что такое психологический театр? Театр, в котором какие-то проблемы человеческого взаимодействия очищаются и преподносятся нам в ярком виде, чего мы не в состоянии сделать сами в нашем живом общении. В этом и задача, в этом и страшная беда театра. Простите, я вас перебил. Конечно, вы все... Иван Николаевич. Для вас, конечно, ваш голос в первую очередь, конечно. Вот. А что я хотел сказать? Вы понимаете, за последние где-то 20 лет вот качество, я думаю, и вы не будете отрицать, и другие радиослушатели, которые вот сейчас еще после меня позвонят, я надеюсь так, качество, к сожалению, ухудшилось. Некоторые режиссеры, понимаете, просто злоупотребляют вот этим авангардизмом, понимаете. Что такое? И вот отдушиной является как раз оперные театры. Даже я скажу больше. И, кстати, вопрос к вам будет потом. Сейчас вот, значит, вот даже в театре... Даже в театре оперетты качество вот постановок и качество исполнения за последнее время заметно ухудшилось. Более того, когда вот я могу привести целый ряд, скажем, концертов, просто не и буду... Голосов, не ваше время, и голосов, не понимаете, может быть, голосов, делать не буду. Но играет по нотам, что недопустимо в концерты вообще. И играет фальшиво, понимаете, так сказать, понимаете, вот, вот. И в связи с этим вопрос, чем, по вашему мнению, как специалиста, психолога, психиатра, психотерапевта, понимаете, вот ухудшение этого качества можно объяснить? Спасибо большое, Иван Николаевич. Ну, в общем, почти перефразируя Тютчева, и плоть, и дух растлились в наши дни. Впрочем, ну, мне кажется, что проблема заключается в том, что, да, так же чувствовал и Тютчев про свое время. Вполне возможно, что мы чего-то не видим или чего-то недооцениваем. Ну, так ли мы много видели спектаклей, чтобы говорить, резко ухудшилось качество театра? Другой вопрос, что вот авангардизм, если говорить о психиатрии, это всегда очень интересно по-своему. Ну, интересно. Может быть, интеллектуально интересно, но интересно. Я только боюсь очень часто, что многие театры, как я недавно наблюдал, с тяжкой печалью просто ушел с середины за одним из последних действ театра «Сатирикон». Так вот, там все очень просто. На самом деле, просто включаешь музыку погромче, так, чтобы она слушателя прихлопнула, и чтобы он практически ничего от этого звука не мог соображать. Вот вам весь, собственно, авангардизм и все шоу. Больше, в общем, особо ничего делать не надо. Все равно ничего не слышно, публика в трансе. Как бы... Вот беда не в авангардизме, а беда в том, что публика почему-то как бы весь этот авангардизм заменяется шумом. Шумом световым, шумом звуковым. И, ну, как бы если публика съедает эту клюкву развесистую. Однако, вот ведь в чем проблема. Это не театр. Это шаг от чего-то к чему-то. А вот от чего и к чему, понятно, не совсем. Доброй ночи, Павел Дмитриевич. Вечер, добрый вечер. Ну, я хотел бы вот что сказать. Я вообще первый раз дозвонился до вас. Ты вообще спасибо звонил. Большое. Мне кажется, что можно ответить очень коротко, во-первых, словами Шекспира, что жизнь – это сцена, и каждый имеет выход свой. И фактически, попадая в хороший, конечно, театр, а я прежде всего могу говорить, допустим, о старом хате, когда был Качалов, Фандровская и много-много других актеров, к сожалению, они сейчас уже все ушли из нашей жизни, стиралась даже грань между сценой и публикой. И такие... постановки, как, например, «Дни Турбиных» и «Сестры», они оставляли след на много недель. И публику пускали на сцену, конечно, что ли? Конечно, человек переживал некоторые вещи, он принимал как свои собственные мысли, как свои собственные чувства. Он мог, так сказать, и протестовать, но, во всяком случае, это было высокохудожественное искусство. Вот, кстати, передо мной говорил человек о современном театре. Я недавно... я очень люблю оперетту, хотя я с 6 лет ходил, а мне 85. Значит, ходил большой, это 30-е еще, те годы даже, начинал. Но я жив и до сих пор хожу в театр. Так вот, я был в театре оперетты и видел замечательную оперетту, которую я наизусть почти знаю, «Фиалку Монмартра». Так вы знаете, ее измордовали так, что я не встал только потому, что я был с друзьями, мне неудобно было их обижать. Потому что это недопустимо. И что самое страшное, вот вы говорите, и я понял даже из ваших слов, качество публики тоже изменилось. Спасибо. Требования спасибо. Стали очень примитивные и низкие. Потому что если бы была публика нормальная, то шикали, тупали, вообще бы, наверное, все ушли из зала. Вы извините... Спасибо, вот, спасибо, может, спасибо большое. Хороший театр, он дает человеку именно действительно живое общение и сопереживание. Ну, смотрите, Павел Дмитриевич, спасибо вам большое. Я вот что хочу сказать. Вы сейчас говорите что-то такое. И это, наверное, правда отчасти. Театр – это элитарное такое место. В него может ходить только грамотная публика. Эту грамотную публику надо воспитывать. Причем воспитывать ее надо не театром, ее надо учить понимать театр. И получается парадокс, который заключается в том, что тогда театр превращается в некую секту, доступную немногим. А как только театр начинает отвечать на запрос современной публики, он моментально становится пошлым. Может быть, потому, что сам театр, театральные критики, театральные мыслители как-то не очень верно представляют себе саму публику. Мне кажется, здесь мучительно расходятся. Нет, я видел на спектакле, вот о котором я говорю, в «Сатириконе», я видел публику очень разных возрастов. Эта публика морщилась, плевалась. Впрочем, это не важно. Билеты дорогие, деньги заплачены, а театр действительно такое место элитарное. Поэтому так важно, может быть, понять суть, чего же все-таки такое театр. Здравствуйте, Рааль Давыдович. Здравствуйте. Значит, мне в детстве мама внушала, что я должен быть культурным мальчиком, а мне исполняется в этом году 79 лет, ходить в театр. Театр вызывал у меня разные отношения. Например, опера «Князь Игорь» вызвала у меня отвращение тем местом, когда воины выпивают перед походом, и видно очень хорошо, что они из пустого приливают в порожнее. Ничего туда не льется. Зато очень понравилось в «Князе Игоре», как голова дует, и всадник с конем отбрасывается назад. И еще, когда я в школе проходил пьесу «Вишневый сад», то учитель, захлебываясь от восторга, говорил, что пьеса хороша тем, что в ней нет никакой внешней занимательности, но зато глубокая идея. Тогда я понял, что я дурак, и мне нужен низкопробный детектив, где нет идей, но зато очень много занимательного. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо большое. Мне кажется, что это необыкновенно важная и мудрая мысль. И вот опять получается, все зависит от того, как мы сможем понимать друг друга. Театр и публика. Ну, может быть, да, какой-нибудь маленький шаг здесь в программе. Здравствуйте, Ольга Павловна. Ольга Павловна, это Нижний Новгород. Да, дело в том, что я сама актриса, мне в этом году исполнилось 60 лет, и 40 лет я на сцене. Я служу Нижегородскому театру комедии. С днем рождения вас. И я что хочу сказать, вот я сейчас послушала, публика, как она была 40 лет назад, так она такой же и осталась. Не надо, так сказать, на нее. Я тоже так думаю. Все дело в том, я хочу сказать, почему сейчас народ, вот особенно в наш театр, у нас, извините, битковые залы, и смотрят абсолютно все, что, мне кажется, допустим, не очень хороший спектакль, какие-то у нас лауреаты спектакль. Такое трудное время наступило, вот этот кризис, и все, и публика хочет уйти от этого, вот от этого быта, от этой вот черноты, которая льется с экранов телевизора. Все, и она приходит в театр, мало того, что, ну, может быть, я говорю не то, отдохнуть, и посмеяться, и что-то вот получить для себя позитив какой-то, негатив уже, люди устали от этого, понимаете? Вот. А театр, что такое театр? Мы-то с вами знаем, что это такое. Это праздник. И этот праздник, он не кончится никогда, мне так кажется. Как вот вы сказали, от Петрушки, как оно начиналось. И ни телевидение, ни экран, ни кино не перебьет. Живое общение. В общем, спасибо. Не хочу задерживать вас. Ольга Павловна, мы вас поздравляем с юбилеем, наверное, прошедшим. Вы здесь еще, алло? В октябре был, в общем. Да. Все равно вы же первый раз нам звоните. Первый раз, да. Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, праздник. А празднуем-то чего? Это не подковыка, поверьте мне. Сейчас я скажу, да. Что такое театр-праздник? Знаете, я просто гляжу на зрителя, который приходит к нам в театр. Причем это вот особенно последние годы. Они приходят нарядные, подтянутые, не в джинсах, как мы раньше ходили, все. Женщины надевают туфли. У нас театр не очень большой, на 450 мест, но очень красивые. Это Нижегородский театр комедии, новое здание. Вот. И они приходят нарядные. И они приходят и ждут праздника. Праздник-то чего? Они что празднуют? Вы понимаете? Мне так кажется. Праздник души. Да. Ну, спасибо, Ольга Павловна. Я попробую, может быть, чуть перевести и, может быть, вложить. Понимаете, в чем дело? Люди бегут от бессмысленности и чернухи к смыслу. Театр – это такое место, в котором вдруг выясняется, что душевные переживания человека не бессмысленны, что они кому-то зачем-то нужны, что они не висят в пустоте, что есть место чему-то, кроме грязи. Театр – это место, в котором можно получить ощущение, что не только зарабатывание денег или покупка всякого барахла, но и жизнь души может быть для чего-то или кому-то нужной или осмысленной. Это психологическое действие, которое когда-то называлось катарсисом, почему-то никто не вспомнил это слово. Впрочем, об этом после маленького кусочка дуэта Татьяны Шмыги и Герарда Васильева все помнят, наверное. Благодарю вас, графиня, за честь, которую вы оказали мне своим присутствием. Надеюсь, мы впредь останемся друзьями. Конечно. Почему бы нет? Все. Но тот вечер, наш последний вечер в Варьете, неужели это был только сон? Да. Только сон. Но самый лучший сон во всей моей жизни. Ты вспоминаешь его? Очень часто. Сильва. Вспоминала. Как забыть не тем мгновением нашу свадьбу там на сцене, где в любви мы поклялись. Вихри права и овации в пестрой смене декораций нас поздравил мир кулис. День тот возвратно прожит и снова не настанет он. Увы, вернуться не может, это был, это был. Где вы? Остались лишь воспоминания, все прошло. И нет любви. Помнишь ли ты? Нашел тебя я и опять навек теряю. В сердце у тебя другой. В сердце всем не хватит места, ждет тебя твоя невеста. К ней иди скорей, друг мой. Мою ты всегда играла, была душою холодна. Виновна в том, что все брала только ты. Только ты одна. Сири. серебряные нити. Мы по-прежнему еще совсем чуть-чуть поговорим о том, зачем люди ходят в театр, в программе «Серебряные нити» на Радио России. Доброй ночи, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за тему. Все очень здорово, тем более такая музыка. Я вспомнила, что Шмыга, она не только московская актриса, она начинала в Сталинградском театре музыкальной комедии. И вообще Сталинград дал очень много Москве. Ну, Москве вообще дали очень много актеров. Да? Сколько балета дала Пермь, которую я все время вспоминаю, когда смотрю записи балетных спектаклей. Но... Да, но, а вот вопрос. Зачем? Для меня театр, вот, например, это зеркало. А действие, которое разворачивается, это зазеркалье. Вы знаете, есть возможность сконцентрироваться на этом действии. И я иногда буквально вываливаюсь из пространства реальности вот именно в то. И там проживаю какое-то время. И потом, знаете, вот одно действие, оно действует возвышающе, так, ну, например, вот как стилистика балетов Петипа или Григоровича, так, другое, наоборот, может как-то, знаете, разорвать просто на части, как балеты Аллы Духовой, да, или другие действуют очищающие. Вот, например, как «Чайка», я помню премьерный спектакль с Ириной Мирошниченко. Можно я вас перебью, Лен? Я, для меня загадка «Чайки» вообще очень значимая загадка, и так как это один из главных русских драматических спектаклей, то я бы хотел... в следующую среду, да, не в понедельник, а в среду, поговорить о значении, о том, собственно, о чем спектакль «Чайка». Он про что? Это я сразу заранее объявляю тему на среду, пользуясь вашими словами. Извините, что я перебил. «Чайку» вообще надо перечитывать, потому что это сегодняшний день. Да, конечно. Да вообще все, что... живо в веках, все это сегодняшний день. Мертвые души Гоголя тоже сегодняшний день. И вот еще, знаете, я хотела сказать. Зачем? Актриса из Нижнего Новгорода, да, она обратила внимание на то, что люди ходят очень такие праздничные, с приподнятым настроением в театр и так далее. Это, к сожалению, сейчас уже, ну, по крайней мере, не один десяток лет, аппарат, пожалуй, два или даже три, характерно для не столичных театров. Вот в Нижнем, в Екатеринбурге, там Волгоград, там Белгород и так далее, действительно люди ходят удивительно нарядные, они приходят на праздник «Встреча с прекрасным». Вот это действительно то, о чем вы сказали, катарсическое. Для них, по крайней мере. Понимаете, а катарсис... Москва — это немножко суета. Понимаете, катарсис — это вообще такое слово, которое подразумевает облагораживающий процесс воздействие на человека различных факторов, да? Значит, вот в первую очередь в этическом смысле понимали это греки, возвышение человеческого разума и облагораживание чувств. Мы сейчас говорим об этом. Но как совершенно точно уловил все тот же Фрейд, он вообще очень много чего уловил. Как бы катарсис – это психологический процесс, и результатом психоанализа он тоже стал считать катарсис – очищение, освобождение. И, в общем, так получилось, поскольку Фрейд, хотим мы с вами этого или нет, колоссальное влияние на культуру оказал, просто колоссальное, и мы его просто недооцениваем. Но, и тем не менее, театр – вещь получается вполне психоаналитическая. Я прихожу, узнаю на сцене, в актерах, в процессе такого интенсивного общения, которого мне не хватает в жизни, себя – и освобождаю чувства. Но чего-то не хватает, потому что вообще это очень сложная профессиональная вещь. Этому актеров не учат. Как учили, скажем, в Древней Греции, вот, достигать того же самого катарсиса. А загадка заключается в том, что вот сейчас кризис минует, и начнется снова, да, вот как в театр ходят как к психологу. С более праздничным настроением, потому что там в процессе участвовать не надо. А у нас надо работать своей душой. А тут зрелище все равно остается зрелищем. И если ты даже работаешь своей душой, то тебя как-то заставляют работать, а не ты сам что-то такое делаешь. И проблема в том, что вот удивительно, но я уверен, кончится кризис, начнется отток народа от театра, как от психотерапевтов, психологов, там, психиатров и всех нас, да, в строгом смысле этого слова. И смерть театра объявляют именно поэтому, ведь в сущности он себя до конца, театр, не может психологическим действием обозначить. И как бы уйти от этого ему некуда. Потому что, с другой стороны, находится абсолютно другой театр. И этот театр, ну, я бы сказал, ритуальный. Потому что в определенном смысле, когда мы с вами приходим в храм на праздники религиозные, то мы в определенном смысле приходим в театр. То есть в то, из чего театр исторически начался. Мы приходим в некое ритуальное пространство, которая воссоздает в виде ритуального спектакля некоторый чрезвычайно значимый для культуры данного народа миф, предание, историю. Люди целиком погружаются в это зрелище. И это зрелище, которое, как Мир Челяда отмечал, уводит их из времени. Психологический театр тоже это умеет делать. Но театр, извините, в кавычках, конечно, религиозный, это такое место, которое в этом, участвуя здесь публика участвует в спектакле, участвуя в этом спектакле, человек переносится в некое постоянное время, в священное время. Да, этот ритуал, этот спектакль всегда проходит в определенном пространстве, всегда в раз на тысячи лет установленных правилах. И когда мы приходим на религиозный праздник, мы с вами оказываемся вне реальности, вне времени и пространства, мы погружаемся в священное время нашей культуры, которая всегда постоянно, неизменно и живет где-то в глубине души. И этого театр сделать никак не может. По той простой причине, что он категорически светское зрелище. Поэтому, собственно, и такие трудности возникали в православной Руси с театрами. Как потом, да, в советское время возникали трудности с психоанализом. Сравнение такое, кажется, кощунственным, но оно напрашивается. И человек во время ритуала, который происходит в храме, я еще раз повторяю, любой религии, окунаясь в иное время, в иное пространство, в некий единый для всех участников этой церемонии смысл, он выходит или должен выходить из него обновленным, поскольку он действительно выпал, как вот только что говорила Елена, из этого времени. В театре искусство зависит от искусства актера, в светском театре, который вдруг превращается в какое-то подобие нас, психотерапевтов, и искренностью своих переживаний, умение улавливать зал, интуитивно должен перенести нас в свое пространство. Если это получается, получается катарсис. Мы находим аналогии в себе, эти аналогии выбрасываются наружу в спектакле, психоанализ состоялся. Доброй ночи, Ирина. Я говорю. Да, да, здравствуйте, если вы Ирина. Да, здравствуйте. Вы знаете, я в возрасте 32 года познакомилась с писателем Достоевским. И настолько он меня поразил, и я сопоставила всем этим произведением по 100 лет и больше, а как задевает, что трясет, когда читаешь. Но у меня не было собеседников, и жила я за городом очень далеко. И несколько человек, которые около меня были, я пробовала с ними разговаривать, но собеседников в них никак не находила. И тогда я придумала себе вот театр. Я решила посмотреть, как понимают Достоевского другие большие артисты и малые артисты, москвичи, не москвичи, и стала ходить именно по одной теме. Я видела массу спектаклей, бедных, богатых, всяких. Я видела Александра Михайлова, когда он еще служил в Саратовском театре и приехал с ролью князя Мышкина с очень бедной декорацией. Но он потряс зал, и я тогда уже подумала, что это Александр Михайлов. Простите, Ирина, но у нас осталась одна минута, поэтому... Так вот, я хочу еще сказать, что много таких спектаклей, например, «Идиот» в Театре Советской Армии был с Чурсиной. Он поражает этот спектакль. Но я хотела бы сказать, что приезжали из Франции семья Круглых. Они тоже давали спектакль этот. Они эмигранты во Франции, из России эмигрировали во Францию и приезжали. Собралась одна театральная публика. Я там была белой вороной, что ли. Но сидела я в первых рядах среди этой театральной публики, бывших их сослуживцев. Ирина, 30 секунд. И я видела их реакцию. Нет, я вот именно хочу сказать, что я видела их реакцию. Это полное непонимание Достоевского. Полное. Смеются там, где не надо. Не в попад. В общем, это я удивилась просто. Спасибо большое, Ирина. Ну, время наше действительно уже совсем кончилось. И мне остается лишь сказать, что... И тем не менее, конечно же, психолог должен находиться в своей культуре и владеть языком своих авторов. И, в общем, как бы сложно мы ни относились к Достоевскому, все равно я убежден, то, что я видел в театре, к сожалению, тут теряется его мистериальность, вот это вот его таинство, а спектакли опять остаются психологическими, психоаналитическими. Может быть, хочу я сказать, современному театру стоит это лучше научиться понимать. Больше мы уже сегодня, к сожалению, сказать ничего не сможем, но будем обязательно продолжать разговор о театре в следующий раз, в ближайшую среду. А в понедельник, так как мы с вами уже привыкли обсуждать, такая серия у нас каких-то разговоров возникла о чувствах человеческих, то давайте мы поговорим о том, это очень важно понять в свете приближающегося праздника, что такое жестокость, что мы имеем в виду под этим словом и от чего люди бывают жестокими. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.